В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится «Свиньин Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом номер 24 Мясницкой части на углу Солянки». Свиньин воспет Пушкиным. Вот и Свиньин, российский жук. Свиньин был человек известный, писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский, теперь Астаховский. На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный вольным местом, как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожнего вольного места вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название – бульвар Белого города. На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, номер 39. Здесь жил он сам, а в доме номер 24 на вольном месте жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы. В 1839 году умер Свиньин, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции. Дом генерала Хитрова приобрел воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки, и выгодно, и без всяких расходов. Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей. Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово. С одной стороны, близ Хитровки торговая Солянка с Опекунским советом, с другой – Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Сава Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины. Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но не речи, гремевшие в угоду им в заседаниях Думы, недорогостоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в Думе, то у другого друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности.